В октябре 1917 года большевики взяли власть в свои руки и немедленно начали строить царство свободы, а значит, демократии. Именно о свободе для своей страны, о ее демократическом развитии мечтали революционеры еще в глубоком подполье и в далекой эмиграции. Но они знали, что демократия и власть не антиподы, что безбрежная демократия есть род анархии. В условиях же революционного слома старого буржуазного строя, острейшей борьбы классов необходима не просто власть, а полновластие. Иными словами, диктатура пролетариат. Ленин был борцом за свои идеи. До прихода к власти он бешено спорил с оппонентами, а получив ее, запретил политическую оппозицию. Но именно с его одобрения печатались антисоветские рассказы, расцветали футуристы и акмеисты, молодежь устраивала суды над Лениным. И как бы теперь к нему кое-кто не относился, в гениальности ему отказать трудно. Он как тонкий барометр чуял то, что диктовала сама жизнь. Военный коммунизм взорвался кронштадтским мятежом, тамбовским восстанием, и Ленин объявил новую экономическую политику, НЭП, заменив прежде всего продразверстку достаточно здравым продналогом. Заметьте, Ленин не посягнул на политическое устройство, он не допустил плюрализма в этой сфере. Но он его впустил в экономику. Введенный НЭП представляла собой вариант типично рыночной экономики, присущей России. Она еще не успела забыть ее. С момента начала Первой мировой войны, когда экономика страны естественно перешла на военные рельсы, прошло лишь 6,5 лет. Это было весной 21 года. Ленину оставалось жить всего ничего, через год уже здоровье его резко пошло на спад. Поэтому мы можем только гадать, как повела бы себя власть, названная диктатурой пролетариата, по отношению к окрепшим рыночным структурам. Полагаю, беру на себя такую смелость, что Ленин вряд ли допустил бы насильственное удушение рынка. Ведь, ратуя за НЭП, он говорил об экономическом соревновании различных форм собственности, а главное, он опять-таки понимал, народ должен быть сыт, одет, обут, ощутить реальное и значительное улучшение своей жизни, чтобы безоговорочно поверить в революционные идеи. Для этого и нужен был экономический плюрализм. Величие Ленина в истории останется непоколебимым, несмотря на продолжающиеся попытки развенчать его как политика и человека, на мой взгляд, еще и потому, что он ушел с политической арены и из жизни в самом расцвете сил. Что случилось бы с ним? Его мировоззрением, его восприятием власти дальше можно только предполагать. И любые домыслы на этот счет, особенно если учесть, что он был гениальным и стратегом, и тактиком, были бы одинаково бездоказательны. Ну, а вслед за Лениным, всем известно, пришел Сталин. Как бы его ни осуждали одни, как бы ни возносили другие, но если рассуждать о роли личности в истории, то следует заметить, и личность была, и роль тоже. Другое дело, что однозначно оценить невозможно ни самого Сталина, ни его место в истории нашей многострадальной отчизны. Если кого-то интересует мое мнение, то оно таково. Я не принадлежу к числу его апологетов, но раз уж взялся за книгу, то следует быть максимально объективным. А это требует сказать, что Сталин, подобно своим царственным предшественникам, если помните, он превозносил Ивана Грозного и Петра Великого, страну собирал. Более того, история никогда не забудет, что именно Сталин был тем верховным главнокомандующим, под руководством которого Советский Союз разгромил фашизм. Великие жертвы, приносимые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, возложенный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Такими словами, подвел он 9 мая 1945 года итог беспримерного подвига советских людей. А между тем, в дни, когда отмечалось 50-летие Победы, политические руководители страны не произнесли не только имени верховного главнокомандующего Великой Отечественной, но и таких слов, как «Советский Союз», «Советский народ». Вернемся, однако, к размышлениям о природе власти. Однажды попала мне в руки редчайшая книга «Государь» Макиавелли, изданная в Санкт-Петербурге в 1869 году. Редчайшая она была не из-за времени или качества издания, нет, обычная книжка отнюдь не раритет. Но уникальность экземпляра, который я получил, заключалась в том, что именно его читал Сталин. В тексте сохранились его пометки, подчеркнутые строки, выделенные главы, фразы, слова. Честное слово, книга эта с пометками дала мне в 1000 раз больше для понимания личности Сталина, нежели все его биографии, все фильмы о нем, все воспоминания друзей и врагов. В ней можно было найти объяснение многих шагов, сделанных главой государства, который положил в основу своего правления знаменитый учебник диктаторов, написанный еще в XVI веке. Иногда мне думается, собрать бы все подчеркнутые Сталином цитаты, бесхитростно разместить подряд и издать этакий дайджест из Макиавелли. И не нужны будут тогда ни Волкогонов, ни еще кто-либо из политологов, биографов и толкователей Сталина. Но это к слову. А к делу Сталин понимал, получив власть над страной, еще только начавшей с помощью новой экономической политики выходить из разрухи, что лишь централизация управления государством даст возможность построить собственное могущество, чтобы противостоять остальному миру, который Сталин считал враждебным. Да он и был таким. Неестественно, чтобы вооруженный стал охотно покоряться невооруженному, карандашиком подчеркнул Сталин в «Государе». Он всегда ждал войны и старался изо всех сил оттянуть ее, чтобы построить достаточно сильную промышленность, работающую на войну. Мышление его было державным, как и предписывал явно чтимый им автор. Ленинская НЭП с ее четкой акцентировкой на человека мешала планам Сталина. Накормить – да, но лишь настолько, чтобы мог работать. Одеть – да, но только чтобы не замерз. Время на дворе стояло предвоенное. Враги были повсюду, и за границами, и внутри них, и подчеркнутая в «Государе» строчка гласила: «Без боязни могут быть государи жестокими в военное время». Но Сталин, как известно, пошел намного дальше советов Макиавелли. Власть вождя всех народов была бесчеловечной и в мирное время. Еще раз процитирую Оруэлла. «Это будет мир террора в такой же степени, как мир торжества». Действительно, были построены «Магнитка» и «Днепрогресс», Челябинский тракторный и Уралмаш, великое множество других предприятий, составивших славу отечественной индустрии. Наши корабли пробивались сквозь льды Арктики. Советские самолеты совершали невиданные перелеты, ставили рекорды высоты и грузоподъемности. Гремели имена Стаханова, Виноградовых, замечательных тружников. Люди, как пелось в песнях тех лет, были исполнены энтузиазма и мужества. Триумф. Но рядом с ним разрастался террор. Архипелаг ГУЛАГ втянул в себя миллионы жертв. Такой чудовищный симбиоз мы обрели уже к середине 30-х годов. Он был противоречив, как двуликий Янус. На одной стороне поддержка масс, на другой – массовый же террор, лагеря, идеологические штампы, жесточайшая цензура. Все это будет загадкой для потомков. «Что полезнее?» — вопрошал Макиавелли. «Чтобы государи любили или чтобы его боялись?» И Сталин подчеркивал ответ. «Я нахожу, что желательно было бы, чтобы государи достигали одновременно и того, и другого, но полезнее держать подданных в страхе». Ну ладно, Сталин достаточно ясен в своем гипертрофированном диктаторстве, которое вовсе не исключает с его стороны многих конструктивных для государства действий. Их цена для диктатора значения не имеет, ибо не волнует, поскольку он, имея решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны, вместе с тем не отвечает ни за что, ни перед законом, ни перед какой-либо другой властью, да, скорее всего, и перед собственной совестью. Сталин – уникальная фигура во всей 70-летней послереволюционной истории нашей страны. Он не только продолжил, но и во многих отношениях превзошел представителей российского самодержавного абсолютизма. Ни до него, ни после него в истории СССР не было и, очень надеюсь, не будет ему подобных. Но феномен Сталина состоит даже не в его личности, сколько в той системе, которую он создал для поддержания, укрепления и обожествления своей власти. Основную ставку Сталин делал на исполнительный аппарат, на чиновничество. Как и при прежних режимах, он создал особые условия для новой элиты, поставил ее в привилегированное положение. Его система развращала и портила многих людей. Одним из важнейших элементов этой системы являлось обязательное и безграничное восхваление вождя Сталина. Полагаю, ни один человек в мире ни до, ни после него не жил в условиях такого чудовищного по своим масштабам государственно организованного словословия в свой адрес. В то же время страну окутал тотальный страх. Дамокловым мечом висел он над каждым, проникал везде, во все уголки, и страны, и души человека. Ленин создал партию как инструмент борьбы за власть, с помощью которой можно было бы обеспечить, говоря современным политическим языком, права человека, личности. Сталин превратил ее в инструмент борьбы против личности, против любых ее прав. Ленинскую диктатуру пролетариата он трансформировал в свою личную диктатуру, а также диктатуру аппарата, прежде всего партийного. Понадобилась смерть Сталина в марте 1953 года, чтобы появилась оттепель Хрущева. Он не устрашился очистить партию от скверной тирании, хотя сказал и не всю правду. Далеко не всю. Но и того хватило, чтобы люди вздохнули свободнее. Хватило, чтобы партия, если и не ожила вовсе, то хотя бы отошла от четвертьвекового нарушения элементарных партийных принципов. У коммунистов, в том числе и у меня, именно после 20-го съезда, решившего вступить в партию, появилась надежда на демократическое развитие страны, на то, что новый лидер, Хрущев, развенчав Сталина, откажется от мысли о личной диктатуре. Так оно поначалу и было. Еще раз хочу подчеркнуть, весь этот исторический экскурс не более чем подступы к теме, которую я сформулировал бы в виде вопроса: почему в России или в СССР всякая власть, даже изначально демократическая, всегда стремится к авторитаризму? Вопрос вполне закономерен, ведь исключений в нашей истории не было. Уж на какой демократической волне был избран президентом Грузии Звиад Гамсахурдия? Но прошло совсем немного времени, и демократия на глазах переросла в диктатуру. Началось преследование инакомыслящих. В результате раскол общества, а за этим стрельба, кровь, смерть. Тут появился так называемый демократ Шеварднадзе и сбросил законно избранного при всем негативном отношении к нему президента. Стрельбы, крови и смертей стало во много крат больше. Из цветущего края Грузия превратилась в страну войны, голода и холода. Да и Никита Сергеевич Хрущев начинал вполне демократично. Не случайно, повторю, середина 50-х была названа оттепелью, если не ошибаюсь, с легкой руки Ильи Эренбурга. Интеллигенция получила долгожданную свободу слова, точнее, ее подобие, конечно, но после сталинских цензурно-расстрельных лагерных времен, и оно казалось великим благом. Хрущев невольно продолжил процесс раскрепощения крестьян, начатый его будущим политическим противником Маленковым в 1953 году. Крестьяне обрели паспорта, а значит, относительную свободу передвижения. Молодежь, всегда особенно склонная к восторженно-романтической вере в идеалы, получила возможность проявить себя и в мирное время. Одно покорение Целины в этом смысле чего стоит. Хрущев, в отличие от таинственного Сталина, был человеком открытым и понятным людям. Он ходил в народ охотно и бесстрашно, легко путешествовал по миру, кидал там в репортеров початки кукурузы и стучал башмаком по столу в Организации Объединенных Наций. Вроде бы куда уж демократичнее. Но он был воспитанником Сталина, его системы и, в конце концов, стремление к авторитаризму, а с ним и к культу собственной личности, оказалось в нем сильнее демократических начал. Когда-то очень давно я разговорился со стариком-переплетчиком, книжным мастером, умеющим книгу-развалюху превратить в подарочный том. Никогда не слыша о таких понятиях, как авторитаризм или абсолютизм, он довольно точно и образно описал то, что регулярно происходило и происходит в нашей стране, с точки зрения переплетчика, конечно. «В нашем деле как?» — задал он риторический вопрос. «Переплел я книгу, сшил, где надо, проклеил, обрезал и под пресс. Зажал накрепко, но долго так нельзя, погубишь книгу. Надо винт, пресс отвинтить, дать книге подышать малость. Подышала? Опять завинтить. Потом опять отвинтить, чтобы еще подышала, и вновь зажать. Так и с народом власть поступают. То завинтят, то отвинтят». Процесс завинчивания и есть переход к политике абсолютизма. Демократизма Хрущева после 20-го съезда хватило года на 2-3. Думаю, вряд ли он читал «Государя», но крестьянским своим крепким умом дошел до сформулированной Макиавелли и отмеченной Сталином несложной мысли. То, что хорошо в одно время, может быть дурно в другое. Дух демократии, который он выпустил на свободу, хотя и на недлинном поводке, стал досадной помехой управлению обществом методами диктата. О противостоянии демократии и авторитаризма партии и ее лидера, на который Хрущев и не подумал посягнуть в своем знаменитом докладе 20-му съезду, громко напомнили венгерские события 56-го года. И почти сразу после них начали работать соответствующие статьи Уголовного кодекса, а чуть позже и на слишком раскричавшийся роток интеллигенции был наброшен платок. И в экономике Хрущев начал действовать по своему властному разумению, ломая, строя и снова ломая. Хрущев был уверен, что он любим страной. Предполагаю, он даже знал о том, что в народе ходило немало анекдотов о нем, но, припоминая какие-то из них, должен сказать, они были добрые, а не злые. Люди и впрямь относились к Хрущеву с симпатией, хотя и поносили его, не выбирая выражений за «вселенское кукурузосеяние», за «осовнархозование страны» и прочие сомнительные новации. Думаю, что многие из окружения Хрущева не могли не понимать нелепости, а порой и смехотворности подобных деяний, но выдвигая или поддерживая их, они тем самым строили свою карьеру. К тому же 30 лет сталинского абсолютизма приучили – когда говорит «государь», вассалы молчат. Система. Она, в принципе, не была преодолена, и, несмотря на развенчание культа Сталина, культ Хрущева старательно создавал. Помню, какое негодование вызвало совмещение им двух постов главы правительства и первого секретаря ЦК. Ведь и за это он громил Сталина. Как говорится, Башмаков еще не успел износить, а все стало возвращаться на круги своя. А глупое «наш дорогой Никита Сергеевич» так и не было им пресечено. А звезды героя? Система, в конце концов, безжалостно съела своего лидера, не посоветовавшись, как говорится, с народом. Прошу прощения за обилие цитат из «Государя», но как здесь не вспомнить об этой книге, как не пожалеть, что Никита Сергеевич не прочитал вовремя хотя бы такую строчку, подчеркнутую Сталиным? Если честный человек станет рассчитывать на народную привязанность и станет думать, что народ вступится за него в случае его преследований врагами его или правительством, такой расчет часто оказывается ошибочным. Так и вышло. Брежнев, как известно, тоже начинал с легких демократических веяний в политике, косыгинских реформ в экономике, но затем привел в итоге народ и страну к жесткому идеологическому прессингу и экономическому спаду. Конечно, самого Брежнева уже трудно назвать диктатором. Но диктатура партии при нем не прекращалась ни на секунду. Я уже писал, что в стране существовали словно бы две партии. Одна, многомиллионная, жила по своим законам, которые диктовали окружающая жизнь, человеческая совесть и нравственность. Она, эта многомиллионная партия, умела верить в чудом сохранившиеся с 20-х годов идеалы. Умела работать, если ей не мешали бездарные компании сверху, да и если мешали, тоже умела, вопреки им. Говоря об этой партии, я, конечно же, имею в виду ее членов – рабочих, крестьян, инженеров, научную и творческую интеллигенцию. Вторая партия, числом куда поменьше, состояла из людей, выбравших себе профессию партфункционера. Кстати, многие яркие представители этой партии верхов, поменяв цвет знамени и идеологию, сегодня вновь стали у руля власти. Так вот, Брежнев был неверным ленинцем, как его льстиво называли творцы очередного культа личности, а верным сыном именно этой всесильной партии чиновников. Что же касается Андропова, то я достоверно знаю его замыслы лишь в области экономики. Он слишком рано ушел из жизни. Ну а о Черненко, как о реформаторе, вообще говорить не приходится. Дальше пришел Горбачев. Он, конечно же, был порождением системы, она его создала, выписывала, сформировала. В своей книге я немало места отвел его личности, поскольку прошел с ним нелегкий путь преобразований с 83 по 90 год. Как же легко теперь упрекнуть меня в мстительность. Еще бы, ведь это с легкой руки Горбачева, вернее, с его молчаливого попустительства, с его удивительного нежелания защищать кого-либо из своей команды от нападок справа и слева, меня и возглавляемое мной правительство начали целеустремленно и талантливо травить, а потом и вовсе съели, не без согласия того же Горбачева. Но прошу поверить мне на слово, я никому никогда не мстил. Не умел и не умею. Не знаю, как это делается. Полагаю, те, с кем я работал на заводе, в министерстве, в госплане, в ЦК или совмине, без колебаний подтвердят это мое качество. Все, что написано здесь, выношено и выстрадано мной не за время после моего ухода с работы, но за все годы перестройки. Я не копил обид и не выплескивал их на страницы книги. Просто, как обещал, я честно анализирую ошибки свои и соратников, просчеты свои и соратников, и, конечно, большие и малые предательства того, что было задумано в далеком 1983 году. Сейчас говорят, что архитектором перестройки был Горбачев. Правда, в последние 2-3 года настойчиво утверждают, что у нас был еще и прораб перестройки. На мой же взгляд, это был прораб разрушения. Думаю, в этом качестве он и войдет в историю. Истинным же автором и архитектором перестройки была история. Но сама по себе она безлика. Ее лицо – люди, которых она выдвигает на авансцену и дает им право говорить и поступать от своего имени. В 85 году она выдвинула вперед Горбачева, и с той поры все события в стране, когда-то именовавшейся Советским Союзом, связаны главным образом с его именем. И за счет них и за их последствия потомки будут предъявлять не кому-либо, а именно Горбачеву. Такова уж привычка у истории – свалить все на конкретную личность, приписать ей победы, поражения, просчеты, удачи, все. Перестройка – часть нашей истории. Она началась и завершилась, вернее, скончалась, ибо до реального завершения оставалась вечность. Перестройка не может иметь конца, как и любой прогресс. И книги о ней напишут, и анализировать ее будут, а значит, потребуется оценить и роль Горбачева в ней. Так пусть и мои свидетельства и размышления помогут в этом. У меня было время тщательно и беспристрастно проанализировать все годы перестройки, проследить шаг за шагом действия руководства страны и ее лидера. И я пришел сейчас к твердому выводу. Горбачев по натуре, по характеру, не мог быть подлинным главой государства. Не обладая необходимыми для этого качествами, он вообще не любил принимать властные решения, предпочитая долго обсуждать их, охотно выслушивал множество мнений, спорил и при этом легко и с охотой уходил от принятия окончательного решения, растворяя свои «за» и «против» в хитросплетении слов. Он никогда не брал на себя вину за ошибочность того или иного решения, скрываясь за якобы существовавшую коллективность, коллегиальность его принятия. Но она была лишь в первые перестроечные годы. А немного позже за коллегиальность приходилось уже и драться. Однако и в первом, и даже во втором случае способность и готовность взять на себя личную ответственность за принятие и осуществление решений должны быть неотъемлемыми качествами подлинного лидера. У Горбачева, к сожалению, они отсутствовали начисто. Многие, даже неплохо знающие Горбачева, не могли часто толком разгадать его действия, его лавирование, броски, мельтешение. Он был способен длинно и убедительно говорить о тех или иных проблемах, легко и просто чувствовать себя в любимой стихии полемики. Я назвал бы его проповедником перестройки. Он в полной мере обладал чертами именно проповедника. А политик и проповедник в одном и том же человеке органично сочетаются далеко не всегда. Политик просто обязан уметь власть употребить, иначе он ее потеряет.